внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивать свои наблюдения со своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно. По мнению Ленина, мечта открывает перед человеком новые горизонты, помогает преодолевать трудности, неизбежно возникающие при выполнении того или иного большого дела. Благодаря мечте жизнь становится окрыленной и целенаправленной. Именно такая мечта освещает мир любимых героев Мухиной-Петринской. Мечта вдохновляет, дает цель жизни, делает ее интересной, наполненной, яркой. Отказ от мечты равносилен отказу от жизни творческой и означает серое, бессмысленное существование обывателя. В финале романа «Утро, ветер, дороги» Ермак Зайцев и его юная жена Владя полны веры в будущее, мечтают о счастье всего человечества. Сделать каждого человека счастливым – вот великая задача нашего времени, считают герои. Каждый человек единственный от природы на все времена, ведь даже узор на пальцах не повторяется, а не то, что склад души. Пойми, Влади, он верит во что-то, он надеется, мечтает. Ему больно, он плачет. А вот у человека радость, и он смеется, как ребенок. Так надо чаще доставлять ему эту радость, говорит Ермак. И Владя отвечает. Знаешь что, мы будем с тобой работать ради человека. Ладно, всю жизнь ради человека. И Винникова. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6. Страница 172. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Январь 2010 год. Читала Саша Жукова.